Глава 39. Галя улыбалась. Внутри будто прыгал мячик, и от этого было щекотно и приятно одновременно. Хотелось прыгать ему в такт, что Галя и сделала. Взяла и подпрыгнула. Потом еще раз и еще. Люди вокруг смотрели и улыбались ей в ответ. Вот она, взрослая женщина, прыгает, как маленькая девочка. Галя остановилась перед витриной. На нее смотрела молодая приятная женщина. Синяки под глазами исчезли, спина выпрямилась. Суд прошел незаметно и на расстоянии. Было вынесено постановление, что ребенок остается жить с Галей. Адольфа имел право видеть дочь раз в месяц под присмотром. Анжела обмолвилась, что Галя может настоять и лишить бывшего родительских прав. Галя решила, что подумает об этом потом. Сейчас все ее мысли занимало обустройство новой жизни. Ее, Гали, и дочке Беатриче. В припрыжку она добралась до дома, зашла в чистый подъезд и нажала на кнопку. Открылась седовласая, интеллигентного вида женщина. Двухкомнатная квартира располагалась на 6-м этаже. Комната для нее, комната для Беатриче, кухня, соединенная с гостиной. Сантехника была новой. Повезло. В квартире был даже балкон. Невиданная роскошь. Она поставит сюда столик, чтобы пить с Беатриче чай или кофе и любоваться. Хотя любоваться особо было нечем. Напротив возвышался другой жилой дом, серый и неприметный, но все равно это было совершенно неважно. Галя ходила по квартире, и мячик продолжал прыгать, и она еле сдерживалась, чтобы не схватить под руки эту чинную даму и не станцевать с ней польку. «У вас есть кошки или собаки?» «Это хорошо, что нет. Мы только сделали ремонт, а у меня аллергия на шерсть». Галя аккуратно закинула. «А есть такие собаки, от которых совсем нет аллергии?» «У вас такая?» — нахмурилась хозяйка квартиры и сжала в руке ключ. «Нет, нет», — быстро сказала Галя. «Я просто слышала о таких». Она грустно посмотрела в пол. «Я дочке обещала собаку». И вздохнула. Хозяйка, понимающе кивнула. «Знаю. У самой трое детей и две внучки. Ладно, посмотрим. В конце концов, я же здесь не живу. Но если только небольшая, и чтобы не лаяла, а то соседи будут жаловаться. Идем, я тебе все здесь еще раз покажу». Квартира оказалась меблированной, что было Гале на руку. Готовая кухня, кровать в спальне, огромный шкаф. Вот только Беатриче надо кровать купить и стол письменный. Адольфа должен выплачивать им каждый месяц небольшую сумму, плюс работа. Квартира в месяц стоила 700 евро. Зарабатывала она теперь 1200 плюс чаевые, плюс шитье. Хозяйка вошла в положение и не потребовала, как обычно, гарантию в виде 3 квартплат. А еще у Гали было целых 5000 евро, чтобы купить все для начала новой жизни. Хозяйка отдала ключи. Галя трогала брелок-звездочку, и ей хотелось плакать от счастья, целовать пол этой квартиры, встать на колени напротив окна и молиться. Так она и сделала, когда хозяйка сказала напоследок «добро пожаловать» и закрыла за собой дверь. Галя встала на колени напротив окна и зарыдала. Она шептала «спасибо, Господи!» и теплые слезы текли по щекам. Икона, бабушка, многоголосье ласкала слух и нашептывала что-то, отчего слезы лились еще сильней. Она подумала, что если приходит счастье, то словно к небу взлетаешь на горе из подарков судьбы. А несчастье давит к земле так, что порой дышать невозможно. Галя встала с колен, обошла еще раз квартиру. Пол был затянут пленкой, чтобы не выпачкать паркет, пока шел ремонт и красили стены. Пахло побелкой. В окно лился золотой свет. Она прижала к груди ключи и поцеловала брелок.